Глава 12, в которой Абдулу и солдата настигает рука закона. К вечеру Абдулла почти что привык к полуночи. Пахло от нее, в отличие от Джамалова пса, сплошной чистотой. К тому же она явно была превосходной матерью. Слезала с Абдуллы она исключительно для того, чтобы покормить котенка. Абдулла даже подумал, что если бы не досадное обыкновение пугать его огромными размерами всякий раз, когда он ей чем-то не угождал, со временем он бы и вовсе приучился терпеть ее общество. И он был вынужден признать, что котенок у нее просто очаровательный. Шустрик-быстрик играл кончиком солдатовой косички. А когда они сделали привал на обед, пытался охотиться на бабочек. Очень неуклюже. Остаток дня он провел за пазухой солдатского мундира, пристально вглядываясь в траву, деревья и обрамленные вереском водопады, которые встречались им на пути к равнине. Однако Абдуллу привел в страшное раздражение весь тот шум, который солдат поднял по поводу своих новоприобретенных друзей, когда они остановились на ночлег. Переночевать они решили на постоялом дворе, на который наткнулись в первой же долине, и солдат твердо решил, что у его кисок должно быть все самое лучшее. Хозяин постоялого двора и его жена разделяли мнение Абдуллы. Это были грубые люди, к тому же крайне раздосадованные произошедшей тем утром непостижимой пропажей крынки молока и целого лосося. С выражением сурового осуждения на лицах они сновали туда-сюда, разыскивая для начала корзинку подходящей формы и подушку, чтобы положить на дно. Они мрачно вбегали со сливками, куриными потрошками и рыбой. Они недовольно выдавали гостям какие-то травы, которые, как заявил солдат, предупреждают раздражение в ушках. Они свирепо посылали за другими травами, которые были призваны выгнать у кисок глистов. Однако они с решительным скептицизмом отнеслись к требованию согреть воды для купания только потому, что солдату пригрезилось, будто шустрик-быстрик подхватил блоху. Абдулла понял, что пора вести переговоры. «О, князь и княгиня постоялых дворов», — сказал он, — «смиритесь с эксцентричностью моего превосходного спутника. Говоря о купании, он, конечно, имеет в виду ванну для себя и для меня. Оба мы устали, запылились в пути и будем рады чистой горячей воде, за которую, разумеется, доплатим, сколько положено». «Что? Я? Купаться?» Поразился солдат, когда хозяин постоялого двора и его жена затопали прочь, чтобы поставить кипятиться огромные чайники. «Да, вы», — отрезал Абдулла. «Иначе с нынешнего вечера я решительно рву отношения и с вами, и с вашими кошками. Пес моего занзибского друга Джамала обладает едва ли не более пронзительным ароматом, нежели вы, о немытый воитель. А шустрик-быстрик, невзирая на блох, куда как чище». «Но если вы нас бросите, как же быть с моей принцессой и вашей дочкой султана?» – спросил солдат. «Придется что-нибудь придумать», – отвечал Абдулла. «Однако я предпочел бы, чтобы вы приняли ванну. Если хотите, возьмите с собой шустрика-быстрика. Именно для этого я и попросил нагреть воды». «Ванны истощают силы», – неуверенно возразил солдат. «Но мне кажется, что заодно можно будет искупать и полночь». «Если вам угодно, можете намылиться ими обоими, будто губками, о поглупевший от любви пехотинец», — отвечал Абдулла и отправился наслаждаться собственной ванной. В Занзибе принято часто купаться, потому что климат там очень жаркий. Абдулла привык посещать общественные бани не реже, чем через день. Теперь же ему этого не хватало. Даже Джамал, и тот ходил в баню раз в неделю, и молва гласила, будто он берет с собою в бассейн и пса. Абдулла рассудил, что когда горячая вода успокоит солдата, кошки будут кружить ему голову не больше, чем пес Джамалу. Он надеялся, что Джамалу и его псу удалось спастись, и что если это так, то сейчас им не приходится терпеть тяготы пустыни. Судя по всему, силы солдата от ванны не истощились, хотя коричневый оттенок его кожи заметно посветлел. Похоже, полночь сбежала, едва завидев воду. Однако, по утверждению солдата, шустрику-быстрику пришлась по нраву каждая минута. «Он играл с мыльными пузыриками!» – самозабвенно восклицал солдат. «Надеюсь, ты заслуживаешь всех этих забот», – сказал Абдулла полуночи, когда она уселась на его кровати, аккуратно умываясь после цыпленка в сливках. Полночь обернулась и наградила его презрительным круглоглазым взглядом. «Еще бы она этого не заслуживала!» А затем вернулась к мытью ушей. Счет на следующее утро был чудовищный. Доплачивать пришлось в основном заводу, однако суммы за подушки, корзинки и травы тоже бросались в глаза. Абдулла, содрогнувшись, расплатился и встревоженно поинтересовался, далеко ли до Кингсбери. 6 дней, был ответ, если идти пешком. 6 дней! Абдулла едва не застонал. 6 дней подобных расходов, и когда он найдет цветок в ночи, то сможет себе позволить держать ее разве что в кромешной нищете. А еще придется 6 дней терпеть всю эту канитель, которую солдат развел вокруг кошек. И лишь тогда у них появится возможность изловить колдуна и только приступить к поискам. «Ну уж нет», — подумал Абдулла. Следующим желанием, с которым он обратится к джинну, будет просьба переправить их всех в Кингсбери. Это означает, что страдать придется всего лишь 2 дня. Успокоенный этой мыслью, Абдулла зашагал по дороге. Полночь мирно ехала у него на плече, а бутылка с джином болталась на боку. Солнце сияло. После пустыни глядеть на зеленые поля было одно удовольствие. Абдулле начали нравиться даже домишки под травяными крышами. У них были восхитительные, несколько беспорядочные садики, а многие крылечки увивали розы и другие цветы. Солдат объяснил, что травяные крыши тут в обычае. Их называют соломенными, и, как утверждал солдат, они отлично защищают от дождя, хотя Абдулле верилось в это с трудом. Вскоре Абдулла погрузился в очередную мечту о том, как они с цветком в ночи живут в домике под соломенной крышей и с крылечком, увитым розами. Абдулла собирался разбить для любимой дивный сад на зависть всем соседям. Он уже начал планировать этот сад. К несчастью, его мечты прервало то обстоятельство, что ближе к полудню начал моросить дождик. Полуночи это совсем не понравилось. Она принялась громко жаловаться прямо Абдулле в ухо. «Пустите ее под куртку», — велел солдат. «Кто угодно, только не я, о обожатель животных», — отвечал Абдулла. «Она любит меня не сильнее, чем я ее. И она, несомненно, воспользуется случаем пропахать у меня в груди борозды». Солдат вручил Абдулле шляпу с шустриком-быстриком, тщательно прикрытую грязноватым платком, и запрятал полночь под свою куртку. Они прошли с полмили. К этому времени дождь полил вовсю. Джин вывесил из горлышка бутылки длинный клочковатый язык синего дыма. «Послушай, сделай что-нибудь со всей этой водой, которая на меня льется». Шустрик-быстрик во всю мощь своего писклявого голоска заявлял примерно то же самое. Абдулла отводил с глаз мокрые волосы, чувствуя, что мало-помалу доходит до предела. «Надо где-то укрыться», — сказал солдат. К счастью, за вторым поворотом оказалась гостиница. Путники с радостью ринулись в залу, где Абдулла был счастлив обнаружить, что соломенные крыши и вправду прекрасно защищают от дождя. Тут солдат принялся за свое, Абдулла уже начал к этому привыкать. Потребовал отдельный номер с камином, чтобы кискам было удобно, и обед на всех 4. Абдулла тоже принялся за свое, к которому тоже начал привыкать. Стал думать, сколько с них возьмут на этот раз, хотя был вынужден признать, что камин сейчас очень кстати. Он стоял перед огнем, обсыхая с кружкой пива. В данной конкретной гостинице пиво на вкус было такое, словно его раздобыли из пузыря серьезно захворавшего верблюда. И ждал обеда. Полночь вылезла досуха сначала котенка, а потом себя. Солдат вытянул сапоги к огню так, что от них пошел пар, а бутылка с джином стояла у решетки и тоже испускала слабые струи пара. Даже джин не жаловался. Снаружи послышалось ржание и цокот копыт. Ничего особенного в этом не было. Большинство жителей Ингарии путешествовало по возможности верхом. Не было ничего удивительного и в том, что всадники, по всей видимости, решили остановиться в гостинице. Они наверняка тоже промокли. Абдулла как раз подумал о том, что вчера вместо молока и лосося непременно надо было со всей настойчивостью попросить у джина лошадей, как услышал, что конники за окном их номера требуют, чтобы к ним вышел хозяин. «Двое! Дальнийский солдат и чернявый парень в нарядной одежке разыскиваются за грабеж и разбой. Не видали таких?» Не успели всадники докричать, как солдат оказался у окна, прижавшись спиной к стене, так что снаружи его видно не было. Зато ему самому можно было искоса поглядеть, что там делается. Причем в одной руке у него каким-то образом оказался ранец, а в другой — шляпа. «Четверо», — сообщил он. «Судя по мундирам, полиция». Абдулла только и мог что стоять, ошарашенно разинув рот, и думать: «Вот что бывает, когда поднимаешь шум вокруг кошачьих корзинок и ванн и даешь хозяевам повод хорошенько тебя запомнить. И еще требуешь отдельный номер», — добавил он про себя, заслышав, как упомянутый хозяин угодливо тараторит вдали, мол, «Да-да, оба здесь, в малой гостиной». Солдат протянул шляпу Абдулле. «Кладите шустрика-быстрика сюда, берите полночь и будьте готовы прыгнуть в окно, как только они войдут в дом». Именно в эту минуту Шустрик-Быстрик решил хорошенько разведать, что там делается под дубовой скамьей. Абдулла нырнул за ним. Выползая из-под скамьи на коленях с извивающимся котенком в руке, он услышал, как в зале топочут тяжелые сапоги. Солдат открывал оконную щеколду. Абдулла бросил Шустрика-Быстрика в протянутую шляпу и огляделся в поисках полуночи. Он увидел греющуюся у камина бутылку с джином. Полночь забралась на высокий шкаф на том конце комнаты. Положение было безнадежное. Грохот сапог слышался уже совсем близко, топали к двери гостиной. Солдат дергал раму. Окно, похоже, заклинило. Абдулла подхватил бутылку с джином. «За мной, полночь!» – позвал он и побежал к окну, где и столкнулся с солдатом, который как раз сделал шаг назад. «Отойдите!» – велел солдат. «Створку заело! Придется ногой!» Абдулла отшатнулся, дверь распахнулась, в гостиную ворвались трое крепких молодцов в мундирах. В тот же миг сапог солдата с хрустом врезался в оконную раму. Переплет вылетел наружу, и солдат полез через подоконник. Трое закричали, двое кинулись к окну, а один метнулся к Абдулле. Абдулла швырнул навстречу всем троим дубовую скамью, а потом прыгнул к окну и перемахнул через подоконник, не успев ни о чем подумать. Тут он вспомнил про полночь и обернулся. Полночь снова стала огромной. Такой большой он ее еще ни разу не видел. Она огромной черной тенью маячила за окном, скаля на троих молодцов в мундирах гигантские белые клыки. Полицейские, пятясь к двери, попадали друг на друга. Абдулла, радуясь собственной ловкости, последовал за солдатом. Тот уже сворачивал за дальний угол гостиницы. Четвертый полицейский, который остался снаружи стеречь коней, рванулся было за ними, но потом понял, что делает страшную глупость, и кинулся обратно к лошадям, которые, увидев, как он к ним бежит, бросились в рассыпную. Пробираясь вслед за солдатом по размякшему огороду, Абдулла слышал крики всех четверых полицейских, пытавшихся изловить своих коней. Солдат был просто мастер спасаться. Сначала он нашел дорогу из огорода в сад, а оттуда калитку в просторное поле, и все это, не теряя ни секунды. Вдали, за полем, залогом безопасности стоял прикрытый дождем лес. «Полночь захватили?» – вопросил солдат, когда они захлюпали по мокрой траве. «Нет!» – ответил Абдулла. Он так задыхался, что не мог ничего объяснить. «Что?» – завопил солдат, остановился и крутанулся назад. В этот миг четверка коней с полицейскими на спинах перепрыгнула через изгородь и поскакала по полю. Солдат яростно выругался и повернул к лесу. Абдулла поспешил следом. Когда они добрались до кустистой опушки, всадники преодолели уже добрую половину поля. Абдулла с солдатом проломились сквозь кусты и ворвались в негустой лес, где, к изумлению Абдуллы, земля сплошь поросла тысячами тысяч ярко-голубых цветов, сливавшихся в такой же голубой дали, словно ковер. «Что за цветы?» – пропыхтел он. «Колокольчики», – ответил солдат. «Если вы потеряли полночь, я вас убью». «Не потерял. Она нас найдет. Она выросла. Я вам рассказывал. Волшебство!» – просипел Абдулла. Солдат фокусов полуночи ни разу не видел. Он не поверил Абдулле. «Бегите быстрее», – велел он. «Придется сделать круг и забрать ее». Они ломились вперед, сминая колокольчики и утопая в их странном диком аромате. Если бы не серая морось и крики полицейских, Абдулла решил бы, будто бежит по небесной тверди. Он тут же снова оказался в мечтах. Когда он разобьет сад возле домика, где будет жить с цветком в ночи, то высадит там тысячи колокольчиков, как здесь. Но это не помешало ему отметить, что за ними остается полоса поломанных белесых стеблей и измятых цветов. И это не помешало ему слышать хруст ветвей, когда полицейские ворвались в лес за ними по пятам. «Безнадежно!» – обернулся солдат. «Пусть этот вас джин сделает так, чтобы полицейские от нас отстали!» «Прошу отметить, о сапфир среди солдат, до послезавтра никаких желаний!» – пропыхтел Абдулла. «Он может еще раз исполнить одно желание авансом!» – ответил солдат. Из бутылки в руке Абдулы гневно вырвался синий дым. «Последнее ваше желание я исполнил исключительно с тем условием, что вы оставите меня в покое», — заявил джин. «Я просил лишь об одном. Дайте мне спокойно предаться печали в бутылке. А вы что, оставили меня в покое? Нет, при первой же мелкой неприятности вы снова ноете, чтобы вам исполняли лишнее желание. Интересно, обо мне тут кто-нибудь думает?» «Мы в опасности, о Гиацинто, о колокольчик среди джинов!» — простонал Абдулла. «Перенеси нас подальше!» «Не смейте!» — перебил его солдат. «Не смейте желать, чтобы мы оказались подальше без полуночи! Пусть он сделает нас невидимыми до тех пор, пока мы ее не отыщем!» «О, синяя яшма среди джинов!» — изнемогал Абдулла. «Вот уж чего я не люблю!» — заметил джин, изящно изгибаясь лавандовым облаком. «Само собой, помимо того, чтобы мокнуть под дождем и выслушивать настырные требования и желания авансом, так это, когда меня улещивают цветистыми речами. Хочешь, чтобы я исполнил желание, говори прямо!» «Перенеси нас в Кингсбери!» — выдохнул Абдулла. «Пусть эти ребята собьются с нашего следа!» — в тот же миг сказал солдат. Они обменялись свирепыми взглядами, не сбавляя шага. «Определитесь, а!» — посоветовал джин. Он сложил руки и с презрительным видом заструился за ними. «Мне-то все равно, на что вы потратите очередное желание. Позвольте лишь напомнить, что это будет последнее желание на ближайшие 2 дня». «Полночь я не оставлю», — заявил солдат. «Если уж тратить желание», — задыхался Абдулла, — «пусть полезное, неразумный искатель счастья дальше, в Кингсбери». «Отправляйтесь без меня», — отрезал солдат. «Садники всего в 50 футах», — сообщил джин. Они обернулись и обнаружили, что это истинная правда. Абдулла поспешно сдался. «Тогда пусть они нас не видят», — пропыхтел он. «Пусть мы станем невидимыми, пока полночь нас не отыщет», — добавил солдат. «Она отыщет, я уверен, ей хватит ума». Абдулла успел заметить глумливую усмешку на дымном лице джина и дымные руки, совершающие пассы. Последовало мокрое, слизистое, непонятное. Мир вокруг Абдуллы внезапно перекосился, стал огромным, голубым, зеленым и размытым. Медленно и неуклюже Абдулла пробирался, скорчившись между чем-то вроде гигантских колокольчиков, переставляя большие бородавчатые лапы с предельной осторожностью, поскольку вниз почему-то смотреть не получалось, только вверх и вперед. Это было так трудно, что ему хотелось остановиться и замереть на месте, но земля ужасно тряслась. Он чувствовал, как громадные неведомые существа мчатся прямо к нему, поэтому приходилось лихорадочно ползти вперед. И все равно ему еле-еле удалось убраться с их дороги. Он полз и полз, и тут огромное копыто размером с бастион, с каким-то железом снизу, ударило в землю совсем рядом с ним. Абдулла так перепугался, что застыл и не мог шелохнуться. Он понял, что громадные существа тоже остановились, совсем близко. Существа превратились в громкие, досадливые крики, которые он прекрасно слышал. Это продолжалось некоторое время. Затем копыта снова застучали, и это длилось еще некоторое время. Они носились туда-сюда все время очень близко, и, наконец, когда день, казалось, уже склонился к вечеру, существа бросили его искать и с грохотом и хлюпаньем удалились.